Защитный артефакт высокого ранга, золотой доспех. Круто, мне нравится. Еченю было глубоко плевать на его молоты, а вот броня его откровенно заинтересовала. Прекрати поясничать. С этим доспехом мое тело неприкосновенно, у тебя нет и шанса. Деление на сотню громовых львов. Полностью проигнорировав ремарку Еченя, он устремился к нему, безумно размахивая молотами. Похоже, он и правда решил сражаться по методу «в живых останется только один». И, конечно же, этим одним будет именно старик. Что ж, посмотрим, какой у тебя прочный черепаший панцирь. Длинный меч над его морем души дрогнул. Намерение меча бросилось вперед под изумленным взглядом великого учителя Цуй. Сделав один шаг, Ечень без усилий достал меч зеленого дерева. Дзень, дзень. Намерение меча, удерживаясь на клинке, было слишком сильным. Под его действием все разбитые вещи понеслись осколками к старику. Даже некоторые старейшины попали под действие намерения меча и задрожали. Теньк. Старика тут же отбросило, и кровь засочилась у него изо рта. Даже с защитой его смогло ранить ци меча. Складывалось такое чувство, что его хваленая броня просто не работала. Гррррррр. Со вторым шагом Ечень высвободил уже внутренний удар, который оказался намного мощнее предыдущего. Изо всех отверстий на голове старика засочилась кровь, а волосы, завязанные в пучок, растрепались паклей. С третьим ударом он наконец сплюнул сгусток крови. Ох, он взревел, уже не отдавая себе отчета в происходящем. Идите, вы же все пришли сюда, чтобы убить его, так поторопитесь. В это мгновение Ечень произвел такое давление, которое старик вынести уже не мог. Он понял, что, если это продолжится, не поможет никакой золотой доспех. Этот 20-летний юноша полностью разрушил его понимание и железное правило того, кого можно называть воином высочайшего ранга. Он был как Сюаньхау, которая попрала любые правила. Любая теория в применении к ней терпела крах. И в настоящее время еще одним таким человеком стал Ечень. Хозяин острова хочет, чтобы мы действовали. Слушаться ли его? Он победил даже его. Что же можем сделать мы? Стоит нам попытаться, и мы все умрем. Великий старейшина Солнца глубоко вздохнул. Не стоит бояться, у него просто сильные атаки. Но брони высокого ранга у него нет. Как мы можем не убить его, если объединим силы? Нас сотни. Убить его будет так же просто, как хлопнуть в ладоши. Логично. Убить. Убить. Почти половина людей поднялось. Среди оставшихся некоторые, казалось, опасались, некоторые наблюдали за ситуацией, а некоторые просто наслаждались шоу и даже не планировали присоединиться. «Брат Цуй», великий учитель Ван взглянул на своего друга. Последний бесстрастно ответил: «Если хочешь идти, иди, а я в этом не участвую». «Хе-хе, нашел дурака». Во главе с великим старейшиной Солнца несколько десятков людей с оружием в руках атаковали Еченя со всех сторон. Пугающая хаотичная аура трясла остров. Ечень холодно усмехнулся. До того, как у него выросло намерение меча, он бы испугался такой ситуации. Теперь же, никто не мог окружить его. Разве что он только сам этого пожелает. Вжух. Кто сказал, что намерение меча способно усиливать только атаку? Намерение меча распространилось по телу Еченя. Поправ любые пределы скорости, он пулей покинул окружение. Трансформация зеленого лотоса. Погост. Меч зеленого дерева ударил перед собой, и огромный зеленый лотос распался. Вместо него образовалось множество ци меча. Сформировав фигуру раскрытого веера, они понеслись в сторону всех великих старейшин и старейшин в пределах его видимости. Дзень, дзень, дзень. Ци меча включало в себя ужасающее намерение меча. Куда бы оно ни проникало, люди падали как подкошенные. Не помогал ни защитный слой Чжэнь Юаня, незащитные артефакты среднего ранга. Все прошивалось как клубы пара. На все про все ушло не более одного мгновения. Из нескольких десятков человек осталось меньше половины, а те, кто выжил, получили серьезные ранения и испугались до чертиков. Ечень дал им достаточно времени, чтобы пожалеть о содеянном, а потом использовал один из самых жестоких своих приемов – расщепление горы зеленого лотоса. Свет меча пронзил горизонт, сметая трупы и не жалея выживших. Бежать. Выжившие кляли себя, на чем свет стоит. Да какой дебил сказал им, что победа будет легкой. Урод. Групповое окружение не дало никакого эффекта. Хоть какие-то результаты дал бы лишь вариант окружения этого монстра воинами высочайшего ранга, которые синхронно напали бы на него. Остальные оказались просто пушечным мясом. Великий учитель Ван, помоги. Один человек бросился к великим учителям в надежде найти защиту. Тот же покачал головой и ушел с дороги. Великий учитель Цуй действовал еще более решительно. Он просто разрубил сабли этого человека на две части. Наблюдая за этой сценой, старейшины и великие старейшины, которые не участвовали в схватке, медленно выдохнули. Восстали даже великие учителя. Как хорошо, что они не действовали столь безрассудно. Вы осмелились предать меня? Старик не ожидал таких действий со стороны Ванай Цуя. Последний вообще убил человека, который молил его о помощи. Великий учитель Цуй холодно ответил ему: «А когда это я клялся вам в верности? Вы столько времени руководили островом. Пора дать дорогу молодым. Я это запомню. Но и вы помните, что я вернусь, и никто из вас не останется в живых». Еще не договорив, старик уже подумывал о побеге. Вжух! Великий учитель Цуй преградил ему путь и сказал Вану: «Не дай ему бежать. Сам понимаешь, чем это может закончиться». Великий учитель Ван тяжело вздохнул. Его фигура в одно мгновение оказалась с другой стороны хозяина острова. «Вам стоит остаться здесь». Лицо старика позеленело. «Почему все так сложилось?» Великий старейшина Солнца все не мог взять в толк произошедшее. Он обиженно взглянул на Еченя. «Это все из-за тебя». Под шумок великий старейшина Солнца попробовал скрыться. Ечень усмехнулся и показал на него указательным пальцем. Пучок ци меча зеленого лотоса тут же пронзил его голову. Вскоре после этого, все люди, которые хотели с ним сражаться, умерли. Единственный, кто остался, был тот самый хозяин острова. Он сражался с двумя великими учителями. Их боевая сила была примерно равной. Однако защита хозяина острова все же была сильнее, потому никто не мог одержать верх. Небо зеленого лотоса. Полоса света меча прошила броню хозяина острова, а ци меча разодрала одну из рук. Даже в этот момент Ечень не использовал всю силу. Он прекрасно понимал, что в этом нет никакой необходимости. Но даже это вызвало шок у великих учителей. Они прекрасно понимали, насколько сильной была броня. Они только что на себе ощутили ее силу. Бам, бам. Они быстро воспользовались ситуацией и ужесточили атаки, в результате чего кровь уже беспрепятственно струилась изо рта старика. Бах! После света меча, зеленый лотос размером с кулак быстро расширялся прямо перед глазами старика. Защитный слой Чжэнь Юаня беспрепятственно пропустил удар, и на его лбу появилась кровавая рана. Кровь брызнула, окропив все тело старика. «Хорошего конца не жди. Тебе никогда не удастся сохранить растение девяти витков духа». С этими словами Чжэнь Юань окончательно рассеялась, а старик с усмешкой застыл, воздев взор к небу. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 376. Глава 376. Воля, ключ к возвращению. Ечень даже осунулся. Было по крайней мере 800-000, которые слышали предсмертный крик старика. Он мог дать руку на отсечение, что последний не знал наверняка, есть ли у него растение девяти витков духа, только догадки. Однако цель была не вывести Еченя на чистую воду, а посеять подозрения у оставшихся. Какое имеет значение, есть ли у него это растение? Теперь будет очень сложно обелить себя. Даже после смерти, этот старик продолжает создавать ему проблемы. Какая ирония. Еченю даже приглядывать я не нужно было. Он кожей чувствовал на себе посторонние взгляды. Даже тех двух великих учителей, к которым он совсем недавно присоединился. Великий старейшина Е, нет. Брат Е, у тебя правда есть растение девяти витков духа? Спросил его великий учитель Ван. Ечень взглянул на него. Этот человек произвел на него хорошее впечатление. В конце концов, кто из воинов не желает стать сильнее? Он равнодушно ответил ему: «Если я скажу, что нет, разве ты мне поверишь?» Великий учитель Ван остановился на полуслове. Действительно, не важно было, есть у Еченя это растение или нет. Важно то, во что верили люди. Те, кто считал, что она у него есть, продолжат так думать. Способа доказать ее отсутствие просто не существовало. Как по мне, нас это просто не касается. Великий учитель Цуй сориентировался в ситуации быстрее. Этот факт совершенно не важен. Даже если у Еченя есть это растение, получить его они все равно не смогут. Так толку думать об этом? Я не заинтересован в титуле хозяина острова, потому решайте вопрос по своему усмотрению. Ечень подобрал золотую броню и кольцо хранения старика, а потом ушел, не оглядываясь. Великий учитель Ван прекрасно понимал такую незаинтересованность Ечиня. Теперь все на острове знали, кто самый сильный воин, и необходимость в титуле отпадала. Даже звание великого старейшины он скорее всего принял лишь потому, чтобы избежать островной бюрократии. «Брат Цуй, как ты смотришь на то, чтобы разделить управление островом без разницы в статусе?» «Не возражаю». Опустилась ночь, и густой туман окутал окрестности. Золотой свет пронизывал просторный дом. Этот свет был достаточно ярким, а источником ему служили те самые доспехи. Золотая броня – защитный артефакт концепции воды высокого ранга. Его ценность просто не передать словами. Защитные артефакты ценились намного выше, чем атакующие. На континенте истинного духа самым ценным, что было у человека, считалась жизнь. Без нее никакие богатства и силы не имели смысла. По этой причине защитные артефакты растаскивались как горячие пирожки в базарный день. Потому воины царства достижения астрала могли даже не надеяться их заполучить, а воинам царства моря душ пришлось бы положить немало голов, прежде чем у них появился бы шанс хотя бы прикоснуться к такому сокровищу. Хорошо, что во внешнем мире ни одна душа не знала, что именно Ечень сейчас держит в руках. Когда он выберется отсюда, такая броня избавит его от многих неприятностей, а может даже спасет жизнь. При обстоятельствах, когда твоя жизнь висит на волоске, можно уже не беспокоиться, кто там что увидит, даже если это будет броня высокого ранга. Хэррррррр. Чжэнь Юань Ечэня очистила доспехи от остаточного присутствия ауры старика и наполнила его своей. Однако, надев ее, Ечэнь все еще чувствовал какой-то странный дискомфорт. Просканировав броню, он понял, в чем проблема. На ней виднелось клеймо, сделанное аурой старика, вот откуда исходило непонятное чувство тревоги. Счистить его с доспеха должно быть плевым делом, нужно просто взять меч и очистить доспех механическим путем. Так значит, артефакты высокого ранга требуют от владельца оставить на нем отпечаток своего духа. Только в этом случае можно будет удерживать его силу. Используя клеймо старика за образец, Ечень сделал свой собственный оттиск. Доспех сразу покорился его воле и начал светиться спокойным золотым светом. При желании его можно было совсем убрать, и обыватели не могли бы даже предположить, что он хранит под халатом. Ечень решил осмотреть кольцо хранения. Там было 50 000 камней среднего ранга, 5 000 камней низшего ранга и даже несколько сотен камней высшего. Подобные камни хранили в себе невероятно чистое юаньцы, такое, что его можно было поглощать напрямую, без переработки. Это, конечно же, было полезно исключительно для воинов царства достижения астрала. Воины царства моря душ сами вырабатывали чжэнь юань такой консистенции. Эти камни могут помочь мне перейти на другой уровень, хотя их все равно не хватит для пикового уровня позднего царства достижения астрала. Помимо камней души в кольце также было достаточно много техник. 4 техники царства земли высокого ранга, с десяток техник среднего и даже одна высшего ранга под названием трансформация громового зверя. Она включала в себя лишь 4 трансформации. По сравнению с 9 стилями искусства меча зеленого лотоса, это было маловато. Каждая из трансформаций давала воину возможность создать разные виды громовых зверей. Первая – медведь, вторая – пантера, третья – лев и четвертая – птица. Судя по всему, старик дошел только до третьей. Несмотря на то, что эта техника подходит скорее для молотов, в качестве подспорья для культивации концепции грома она подойдет. Ночь сгущалась, и тишина постепенно окутывала остров. Так пролетело 3 дня. Все это время разговоры только и крутились вокруг Ечэня и растения 9 витков духа. В одной из таверн воины царства достижения астрала тихо переговаривались. «Ты слышал? Хозяин острова пал от руки новенького великого старейшины Ечэня. Перед смертью он сказал, что у того есть растение 9 витков духа». «Серьезно?» – один из слушателей воскликнул в удивлении. «Да чтоб мне пусто было! Это растение способно укрепить душу и продлить жизнь на 9 лет. А какую важность несет в себе душа, не мне вам рассказывать. Душа – носитель воли. Чем сильнее душа, тем больше шансов перейти в царство моря душ». Новость распространилась как лесной пожар. Вскоре уже весь остров знал, что у Ечэня есть это растение. Об этом не говорил только ленивый. Прогулявшись по улице, Ечэнь услышал, о чем судачат люди, и покачал про себя головой. Слишком много народу уже владело этой информацией, и контролировать ее распространение было невозможно. Что ж, пусть идет как идет. Остров тумана был полностью изолирован от внешнего мира. Это пока играло ему на руку. Хозяин острова тоже не протянул бы долго с двумя артефактами высокого ранга, если бы кто-то снаружи узнал, что он ими владеет. Пора покинуть запретную зону. Подняв голову, Ячень взглянул на туман, окружающий остров. Только теперь он понял, что ключ к спасению лежал как раз в воле. Чем сильнее она будет, тем больше будет нивелироваться эффект искривления. Люди со слабой волей будут вынуждены остаться здесь навсегда вне зависимости от того, какие способы выбраться они будут придумывать. Вот только Ячень не знал, достаточно ли сильна его воля сейчас. Доподлинно было известно, что даже воины царства моря душ неохотно сюда заходили, а его воля сейчас была эквивалентна как раз мечнику этого царства. Плюсом было то, что мечники всегда были более решительны, а значит их воля сильнее, чем у других воинов того же царства. Более того, большие надежды он возлагал и на свою душу. Он был уверен, что такой душой не владеет большинство из царства моря душ, а значит именно в этом должно заключаться его преимущество. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 377. Глава 377. Выход в абсолютном спокойствии. На следующий день Ячень пошел в запретную зону за островом один, никому ничего не сказав. Он медленно плыл по воздуху, держа в руке шар восприятия. Шар уже окрасился в оранжевый. Значит, расстояние до острова должно составлять 800 ли и 1000 ли до маяка. Если остров находится в центре зоны, а вся запретная территория составляет 30 000 ли, то до края мне ровно половина от этой цифры и еще минус 1 000 ли. Итого это 14 000 ли. Сила моей души способна охватить только 47 ли в этом тумане. Это значит, что мне нужно использовать ее в ориентировании 300 раз. Если за это время произойдет хотя бы одно искажение, все мои усилия будут напрасны. Хотя просматривать 47 ли много раз, это уже лучше, чем действовать без какого-либо плана. В процессе ориентирования можно будет еще полагаться на волю, которая сведет искажение к минимуму. Чтобы переместиться на 14 000 ли, воли большинства воинов царства моря душ будет недостаточно, и они все равно потеряются. Ну что ж, начнем. Отбросив шар восприятия, Ячень закрыл глаза. Могучая сила души распространилась от лба, исследуя подвластные ей 47 ли сквозь густой туман, отмечая первый ориентир. Глаза Ячня не открылись, даже когда он нашел его и устремился в выбранном направлении. Через 20 секунд, я на месте. Следуя той же процедуре, душа снова просмотрела 47 ли и обозначила следующую цель, и третью, десятую, 300-й ориентир. До края, похоже, все еще далеко. Может, я неправильно высчитал расстояние и оно превышает 14 000 ли? Ведь в теории запретная зона может и не представлять собой идеальный круг. Какие-то участки шире, какие-то короче. Попробуем пройти еще немного. 320 ориентир, 400, 500, все не так, твою мать. 500 ориентиров по 47 ли, это 23 500 ли. Если ошибки в подсчетах нет, то я бы уже был на свободе. Хотя Ячень уже мысленно был готов к поражению, коварство запретной зоны все же вызвало в нем горькую усмешку. Теперь я даже не знаю, где я. Один неверный шаг делает ошибочными и все остальные. Не время раскисать. Он двигался достаточно быстро, и на все расстояния у него должно было уйти не больше часа. Ячень намеревался продолжать движение в том же направлении. Расстояние не имело значения. Только полет по прямой мог хоть как-то вывести его отсюда. Он не верил, что судьба ему ни разу не улыбнется. Водные часы показывали Яченю, что прошел уже месяц. За все это время его сила души просматривала территорию 18 000 раз. Из 24 часов в сутках 20 посвящались поиску выхода, 2 часа поглощению юаньцы через камни среднего ранга и 2 на небольшой отдых. К счастью или нет, но за этот месяц он случайно возвращался на остров 11 раз. Таким образом он понял, что чем ближе он к острову, тем слабее эффект искажения, и чем ближе он к краю, тем эффект искажения сильнее. В противном случае он не смог бы целых 11 раз наткнуться на то же место. Похоже, что даже воины царства моря душ полагались только на удачу. Если повезет, вернешься быстро, а нет, так будешь сидеть здесь годами. Но на бога надейся, да и сам не плашай. Вжух, и фигурка Еченя снова пронзила пространство тумана. Так прошел еще месяц. Бам! Огромный кулак из Чжэнь Юаня со злобой ударил по глади озера. Да что ж такое? Прошло уже 2 месяца. Может, я с самого начала выбрал неверную тактику и выйти отсюда, полагаясь на волю невозможно, или я еще просто недостаточно ее натренировал. Такое состояние нашего героя было понятным. Воин царства достижения астрала мог спокойно проводить в тренировках, но там время пролетало как один миг, а тут ему приходилось выполнять скучную и монотонную работу. Он просто не привык к такому, потому и вспылил. Но самое обидное было то, что он сам не знал, сколько еще времени будет так бегать, потому просто бессильно вымещал злость на окружающий пейзаж. Бам, бам, бам, бам. Поверхность озера покрывалась водоворотами и волнами. Некоторые из них были такими высокими, что насмерть прибивали зверей тумана, показавшихся на поверхности. Ячень наконец выдохся. Плохо. Сейчас мне даже себе нельзя верить. И как тогда я собираюсь дальше продвигаться в культивации? Техники будут только усложняться, и в итоге каждый шаг должен был бы быть идеальным. У меня складывается такое ощущение, что сил у меня достаточно, но вот психологическое состояние еще не доросло до нее. Я всегда считал себя хладнокровным человеком, который и бровью не пошевелит, даже если небеса падут на землю, но потерпел неудачу, как только столкнулся с реальным испытанием. Что ж, отныне я буду искать не только выход, но и сохранять абсолютное спокойствие. Ячень и правда оказался незаурядной личностью. Любой другой воин только запутался бы в попытках найти выход из запретной зоны. Он же четко уловил свою собственную проблему, посмотрев на ситуацию со стороны. БЗЗЗ. Достав широкую деревянную доску из кольца хранения, он положил ее на воду и погрузился в медитацию. Любое страдание будет испытанием для меня. Любое падение приведет меня к новым высотам. Любая неудача станет уроком для дальнейшего улучшения. Преимущество, недостаток я приму все. Это мой дух, моя воля и мой путь Дао. В густом тумане юноша впервые за всю жизнь начал психическую трансформацию. Это было только начало, и успех зависел только от него. 3-й месяц борьбы. 4-й месяц борьбы. Пошел уже 5-й месяц. За это время Ячень познал отчаяние, поколебил свою самоуверенность, а также настойчивость, понимание и самоанализ. Каждый раз, когда он выходил из медитации, то чувствовал, как крепнет его дух, воля меча становится все крепче. На 7-й день 5-го месяца Ячень продолжил движение. На его лице не дрогнул ни один мускул. «Фэн Йинжоу, ты гоняешь меня уже 3-й месяц. Может, хватит, а?» На бескрайних водных просторах летели 2 фигуры. Их разделяло где-то 7-8 ли. Тот, кто произнес эти слова, был человеком средних лет, худощав и высок. Летел он красиво. Казалось, что все его естество превратилось в ветер. Преследовала его женщина около 20 лет. Белый халат развивался на ветру, а пояс оттягивал длинный меч. Ее прекрасные черные волосы прекрасно оттеняли белизну халата, а глаза горели маленькими звездочками. Бесстрастное выражение лица хранило в себе какую-то загадочную притягательность. Особенно привлекательно выглядел образ снежного цветка на лбу, придавая ей невероятного изящества. Она холодно парировала на реплику мужчины. «Гао Цэньхэ, из-за того, что ты обесчестил мою сестру, я никогда не отступлю. Даже если мне придется гоняться за тобой годами, я все равно в итоге прибью тебя собственными руками. Эф, ну что ж, тогда продолжай. В плане силы мне с тобой не тягаться, но по скорости я дам форму любому в царстве достижения астрала». Молодая женщина по имени Фэн Йинжоу нахмурилась. Мужчина не врал, она была достаточно быстрой, но с ним тягаться ей не стоило. Он достиг полного понимания концепции ветра и мягкости, и сочетание этих 2 элементов давали ему невероятные возможности. Она поспевала за ним только благодаря большому запасу Чжэнь Юаня, и то, за эти 2 месяца она уже 2 раза теряла его из виду. Найти его ей помогали только исключительные познания в чтении следов. «Ты прав, если так дальше будет продолжаться, я никогда не смогу поймать тебя. Вот только я смогу вынести долгую погоню, а что ты скажешь о себе?» Гао Цэньхэ в ярости воскликнул. «Ах ты ж, за эти 3 месяца он был уже на грани истощения, и дело было не столько в физической усталости, сколько в психологическом выгорании. Он уже 10 раз пожалел, что не сразу убил ее младшую сестру, а все дело в той технике зла, что он культивировал. Одним из побочных эффектов была непреодолимая похоть, а тут как назло ему на глаза попалась младшая сестренка этой полоумной. Место было безлюдным, и он напал на нее, чтобы изнасиловать. Кто же знал, что она обратится к сестре с помощью какой-то тайной техники. Он некоторое время развлекался с ней, а потом в ярости убил. Как раз в этот момент явилась Фэн Йинжоу. Ей было всего 22 или 23, но воином она уже была могущественным. Она входила в пятерку лучших в стране Туманного Снега. После обмена несколькими выпадами он уже понял, что против нее ему не выстоять. Потому он тут же сдался и попытался улизнуть. И бегает так уже третий месяц. Снежное небо. Фэн Йинжоу, несмотря на расстояние в 7 ли, достала длинный меч и ударила по воздуху. Ледяное ци меча закрутилось, окутывая небо снегом, а затем направилась к Гао Цэньхэ. Невероятное намерение меча обрило его голову, и он от неожиданности прибавил ходу. Пэрэрэр. Ци меча не смогло его достать, но врезавшись в водную гладь, оно тут же заморозило ее, образуя огромную длинной в 300 метров ледяную пику. Твою мать, культивация этой девки слишком суровая, я ей точно не ровня. Круче нее во всей стране Туманного Снега нет. Тут он посмотрел вдаль и радостно воскликнул. Да, в отдалении виднеется туманная зона. Может, там я смогу от нее оторваться. На 10 ли вперед, густой туман окутывал небо и землю. Не видно было, как далеко он простирается ни в ширину, ни в высоту. Идеальное место для побега. Черт, это туманная зона. Фэн Йинжоу нахмурилась. 30 ли, 20 ли, когда Гао Цэньхэ был почти за 20 ли от нее, из тумана донесся шипящий звук, после чего из него вылетел молодой человек в синем халате. «Наконец-то я выбрался». Ечень поднял голову, чтобы полюбоваться синевой неба. Еще никогда он так не радовался солнцу и безоблачной выси. На 7-й день 5-го месяца Ечень сломал железное правило запретной зоны. Он покинул ее, будучи в царстве достижения астрала. Если эта новость распространится, кто знает, как все обернется. Но сейчас Еченя это не волновало. Главное, он выбрался из этого ужасного места. Как он и думал, настойчивость и спокойствие помогли ему. Без тренировки, его шансы на успех были бы равны нулю. Он догадался, что воины царства моря душ догадывались быстрее об особенности тумана, но все равно тратили много времени на поиски выхода. А по сравнению с Еченем они были намного сильнее с точки зрения скорости и остальных аспектах. А, похоже, этого человека преследуют. Вон как бодро летит. Фэн Йинжоу и Гао Цэньхэ были уж слишком заметны. Ечень не мог бы проигнорировать их, даже если бы захотел. «Пожалуйста, помогите мне заблокировать его. Прошу вас». Голос Фэн Йинжоу с помощью Чжэнь Юаня быстро долетел до Еченя. Она в принципе не надеялась, что Еченю это удастся, но даже если бы он купил ей таким образом пару секунд, ей бы уже было этого достаточно. Если этот человек войдет в туман, то уже никогда не вернется и преследовать его уже не получится. Думаю, стоит помощь этой девочке. В любом случае больших усилий для этого от меня не потребуется. Просканировав мужчину, Ечень понял, что он находится где-то на пиковом уровне царства достижения астрала, впрочем, как и девушка. Но она была сильнее его. Должно быть, она была одной из лучших воинов этого царства. Но для него это, конечно, не имело большого значения. Даже молодой дурак хочет меня остановить, и не мечтай. Техника изменения образа. Гао Цэньхэ вдруг остановился, и произошло нечто странное. Позади Еченя появился еще один Гао Цэньхэ. Иллюзию увидеть было невозможно, и на мгновение Ечень залюбовался таким мастерством. Наблюдая за происходящим, Фэн Йинжоу выдавила из себя горькую улыбку. Попросить Еченя остановить Гао Цэньхэ, который преуспел в технике света, было глупостью. Мальчонку было ни за что винить. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 378. Глава 378. Сфера ледяного снежного меча, невероятная ненависть. Да ладно, я так не думаю. Поскольку Ечень уже решил помочь Фэн Йинжоу, то не собирался так просто отступать. Техника Гао Цэньхэ его заинтриговала. Еще никогда он не видел ничего подобного в царстве достижения астрала. Но конечной целью техники движения было не что другое, как скорость. И, с его концепцией быстрого меча, которая была такой же, как и у воина царства моря душ, скорость противника была не такой уж пугающей. Повернувшись, он молнией взрезал воздух. Вжух! Синий свет пробивался то тут, то там, а Ечень уже стоял перед Гао Цэньхэ, загораживая ему дорогу. Как такое может быть? Гао Цэньхэ был поражен. Его технология смещения образа была техникой высшего ранга царства Земли. Когда она работала в полную силу, никто и ничто не могло окружить такого воина. Эта техника уже несколько раз спасала его от Фэн Йинжоу. Более того, обычный воин бы точно отвлекся на эту иллюзию и потерял драгоценное время. Тем не менее, Ечень не только сразу понял, кто настоящий, но и успел догнать его. Каже после такого не удивляться, Фэн Йинжоу также была озадачена. Раньше она даже не надеялась, что Ечень сможет остановить Гао Цэньхэ, а тут он проявляет такое мастерство. Что ж, посмотрим, как ты меня заблокировал. Не желая тратить время на Еченя, Гао снова использовал ту же технику. Его иллюзии покрывали небо, потому найти его настоящего стало уже намного сложнее. Ечень равнодушно усмехнулся. По мере того, как его сила души покрывала окружающее пространство, истинное тело Гао было перед ним как на ладони. Как и прежде, Ечень снова предстал перед ним с притороченным к талии мечом. «Смерти ищешь, туманный клинок». Гао Цэньхэ впал в ярость от унижения, хотя страх он тоже испытывал. Он понял, что техники движения его не спасут, но если он сможет убить противника раньше, тогда все его проблемы будут решены. Воздев правую руку вверх, хлыст с клинком из Чжэнь Юаня покрыл диапазон в несколько сот метров. Расширение зеленого лотоса. Ечень держал меч, а огромный зеленый лотос покрывал все его тело. Дзинь, дзинь, дзинь. Лезвие разрезало зеленый лотос в тысячный раз, но все безуспешно. Защита зеленого лотоса сильно превысила ожидания Гао Цэньхэ. Ему удалось лишь оставить пару небольших бороздочек на его поверхности. Да чего же беспокойное дитя. Каким бы глупым Гао Цэньхэ ни был, он прекрасно осознавал, что Ечень был необычным юношей. За короткое время справиться с ним ему не удастся. «Братец, мы с тобой не враждовали. Зачем же усложнять мне жизнь? Если ты сейчас позволишь мне пройти, я в будущем по-царски вознагражу тебя». Раз он не смог добиться своего силой, то решил перейти к уговорам. Он, конечно же, не собирался ничего компенсировать Еченю. Как только бы он вышел из этой передряги, то тут же убил бы лишнего свидетеля. Наш герой ответил ему: «Ситуация возникла потому, что я не совсем понимаю, что происходит. Почему бы тебе не остаться здесь, и мы не выясним, кто тут кого обидел? Я гарантирую, что если ты окажешься невиновным, то я не только не трону тебя, но и помогу отомстить». Судилище тут устроил. «За кого ты себя принимаешь? Умри». Гао Цэньхэ прекрасно понимал, кто виноват, потому бежать определенно следовало. Внезапно у него в руке оказался специфический кнут. С его рукояти отходило множество хлыстов, похожих на щупальца осьминога. Он взмахнул им в сторону Еченя. Хэрэрэрэрэр. Множество хлыстов прошли сквозь пустоту, затмевая собой мир. Небо зеленого лотоса. Столкнувшись с такой массивной атакой, Ечень решил использовать не менее сильное контролирующее движение неба зеленого лотоса. Спокойно наблюдая, как хлысты вваливаются в радиус действия приема, что в киселе там замирают, он продолжил ждать Фэн Йинжоу. Гао Цэньхэ чуть не плакал от досады. «Твою ж мать, если бы не этот дятел, я, будь твоим отцом, уже бы шкуру живьем с тебя спустил. Даже если бы мне пришлось жизнь положить на это». Вжух. Зная, что он не сможет справиться с Еченем, Гао Цэньхэ резко подскочил и побежал от места драки, даже не заботясь посмотреть о том, достиг ли его удар цели. За все это время прошло не более 2 секунд. Для обычного человека это было ничтожным отрезком, но для воина уровня Фэн Йинжоу даже этого оказалось достаточно. Что ж, посмотрим, как ты теперь сможешь убежать. Белая изморозь, похожая на ци меча, пронеслась сквозь защитный слой Гао Цэньхэ. Хэрэрэрэр. Защитный слой Чжэнь Юань замер, и он отступил на шаг, исполненный ярости. Теперь расстояние между ним и его преследовательницей было не больше 100 метров. «Фэн Йинжоу, ты правда считаешь, что можешь просто так убить меня?» Гао Цэньхэ не пытался бежать и метал громы и молнии. Фэн Йинжоу лишь упрекнула его. «Смогу или нет, это уже моя проблема, но бежать даже не думай. Что ж, тогда посмотрим, насколько сильна великая воительница страны Туманного Снега. Я задешево свою жизнь отдавать не планирую». Изначально, причина, по которой он бежал от нее, заключалась в том, что она была сильнее его, но также и в том, что он не хотел вступать с ней в поединок, опасаясь последствий. Снежное небо, не откладывая действия в долгий ящик, Фэн атаковала первая. Пробивая воздух, ци образовала настоящий снежный вихрь, который зверем кинулся на Гао. Гэрэрэрэр. Туманный клинок хаоса. Концепция ветра и мягкости отлично дополняли друг друга, что позволило силе кнута развить не только невероятную скорость, но и плавность. Десятки длинных кнутов разворачивались, как лепестки цветка. Каждый удар таким хлыстом мог убить воина царства достижения астрала. Дзень-дзень. Ци меча Фэн Йинжоу был невероятно холодным. Он превратил весь мир вокруг Циньхэ в лед, что сильно ограничивало его скорость. В то же время удар хлыстом обернул все в полный хаос. Время от времени, полностью натянутый кнут наносил удар по защитному слою Чжэнь Юаня Фэн. Отклоняя удар хлыстом, Фэн ступила на лед. Как снежная королева, защищая свой ледяной замок, она ударила мечом. Пф-ф-ф-ф. В пустоте появилась совершенно прямая трещина, а в следующий момент в плече Гао Циньхэ открылась рана. Кровь, хлынувшая из нее, тут же застыла льдом. Какой могучий меч! Его холодность тем не менее полыхает жаждой убийства. Чем-то похожий на разрушающий меч, но не совсем. После того, как он прошел испытание короля двойного меча, знания Йеченя в технике меча стали намного шире. Он мог с первого взгляда сказать, что культивация Фэн Йинжоу была не столь проста, как кажется. Он даже представить не мог, что есть такой мастер клинка. Регион Южной Рудры был самым маленьким на всем континенте истинного духа, а вот страна Туманного Снега – самой большой. Потому разница была невероятной. По моим подсчетам, кроме меня, никто из молодого поколения Южной Рудры не может стать ей ровней. Интересно, а она на каком уровне в стране Туманного Снега? Йечень таки не смог сдержаться и задал девушке вопрос через Чжэнь Юань. «Юная госпожа, а что вы с ним не поделили?» Фэн Йинжоу была благодарна Йеченю за то, что он помог ей догнать Гао, потому, разрываясь между дракой и объяснениями, поведала через Чжэнь Юань о случившемся. «Этот человек – злобный и беспощадный воин. Он ни за что убил мою сестру, перед этим обесчестив. Так вот что стряслось». Йечень слегка кивнул. На этот раз его действия были верны. Собственно, во время обмена ударами он уже мог видеть, что в Гао Циньхэ не было и толики благородства. Его слова были полностью противоположны его действиям, и он, не моргнув глазом, убил бы его. Это были не действия честного человека. Сила души Йеченя следила за каждым движением Гао Циньхэ. Он опасался, что последний снова убежит, хотя шансы на это были крайне низкими. Рой туманного клинка. Гао Циньхэ получил много ранений. Эти травмы постепенно ослабляли его физическую силу и делали его еще ничтожнее перед Фэн Йинжоу. Он взревел, и длинный хлыст в его руке задрожал. На кончиках хлыстов начали появляться небольшие узелки, которые быстро отделялись от них и роем взлетали вверх. «Пха! Мой артефакт среднего ранга, это не твоя обычная железяка того же уровня. В решающий момент узлы могут автоматически отделяться и атаковать силой, которая может нанести ущерб воинам даже сильнее меня. Это моя козырная карта». Гао Циньхэ холодно засмеялся. Лицо Фэн Йинжоу оставалось неизменным, когда она подняла меч. Ее защитный слой Чжэнь Юань рухнул. Сфера ледяного снежного меча. Купол белого света распространился, защищая Фэн Йинжоу. Белый свет постоянно циркулировал, и, если бы кто-то внимательно наблюдал, то можно было бы увидеть полосы света меча, соединенные друг с другом внутри циркулирующего белого света, который образовывал двухслойную защиту. Бесчисленные острые узлы сразу отскакивали, как только они попадали на поверхность сферы. Нехорошо. Она на самом деле научилась глубокому мастерству снежного меча. Гао Циньхэ был потрясен и больше не рисковал сражаться. Секция снежного меча была подвластна только всемогущим воинам царства моря душ. Как он мог разрушить глубокое мастерство техники? Хотя Фэн Йинжоу освоила только азы, ужас происходящего потрясал. Что это за навык? Он все еще находится в рамках концепции, но уже превзошел его применение. Он даже включает в себя некое таинственное намерение меча. Йечень погладил подбородок, невольно вспоминая о пальце, разбивающем пустоту, который он получил от горного пика козы. Это умение превышало сферу концепции. При использовании он был на том же уровне, что и умение Фэн Йинжоу, или, возможно, даже выше. Йечень изучал в те годы палец, разбивающий пустоту, но смог узнать больше только о его использовании. Понять его истинный смысл было слишком сложно. Более того, Йечень никогда не видел глубоких техник, которые превосходили сферу концепций. Как бы ему удалось освоить ее? Сфера разреза меча. Разрушив сферу, Фэн Йинжоу извлекла меч из белого света и ударила Гао Циньхэ. Кха! Внезапно руку Гао Циньхэ разорвало до плеча. Его защитный артефакт был покрыт коркой льда, испуская ци холода. «Малец, если я умру, умрешь и ты. В этот момент самым ненавистным человеком для Гао Цинха был Ечень. Если бы не этот юноша, он бы никогда не был пойман Фэн Яньчжоу, и, таким образом, он не был бы на пороге неминуемой гибели. С его нынешней боевой мощью он просто не мог ранить Фэн Яньчжоу. Таким образом, Ечень стал его целью. Он хотел подтащить последнего к себе, чтобы заставить его заплатить цену за оскорбление его, Гао Цинха. Бах! В пустоте появилось бесчисленное количество трещин, когда Гао Цинха бесстрашно понесся в сторону Еченя. Его позиция заключалась в девизе «Жизнь за жизнь». Теперь он полностью игнорировал оборону. «Осторожно!» Фэн Яньчжоу поспешно предупредила Еченя. Хотя последний был быстр, но насколько сильной могла быть его боевая сила, если все было так, как она думала, то он бы не решился помогать, не имея возможности дать отпор, столкнувшись с нападениями Гао Цинха. Но, будучи благодарной ему всем сердцем, Фэн Яньчжоу не хотела, чтобы Ечень умер у нее на глазах. Как только она предупредила его, ее скорость взлетела до предела, прежде чем она рухнула. Смещение образа. Меч Ци промахнулся. От отчаяния этот прием, выполненный Гао Цинха, оказался невероятно сильным. Ечень стоял в воздухе без единого движения, только холодно усмехнулся уголком рта, которую Гао Цинха расценил как горькую улыбку, к его радости. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 379. Глава 379. Удивление Фэн Яньчжоу. Если бы ты не пытался остановить меня, то остался бы жив. Это карма. Теперь мы все умрем. Взрыв хаотичного клинка. Гао Цинха так воспламенил свой Чжэнь Юань, что было видно, что он готов к смерти. Потоки были повреждены, а внутренние органы отказали. Такое самопожертвование делало его атаки даже сильнее, чем у Фэн Яньчжоу. Десятки теней кнута взорвались, разрывая воздух на фрагменты вакуума. Прости, Фэн Яньчжоу была исполнена сожаления. Если Ечень умер, то по ее вине. А наш герой тем временем достал меч разрушения и спокойно ответил. Госпожа Фэн, вы же не расстроитесь, если я его убью. Так, его голос дошел до их ушей как раз в тот момент, когда атака была уже в паре дюймах от него. Это был критический момент, и ни Фэн Яньчжоу, ни Гао Цинха не могли взять в толк, чего это он решил болтать в такой момент. Чем он вообще думал? Фэн Яньчжоу не успела ответить, и Ечень воспринял молчание как знак согласия. Пуф, увидев, что его тело пронзили мечом, Фэн Яньчжоу уже хотела закричать, но тут поняла, что это была всего лишь тень. Вскоре их стало еще больше, и они разом набросились на Гао Цинха. Тени падали одна за другой, но реального Еченя нигде не было видно. Внезапно на голубом небе появился яркий свет меча. Ечень в голубом халате тут же оказался перед своим противником. Бам! Наконечник меча прорезал защитный слой Чжэнь Юаня и горло Гао Цинха и вышел из его затылка. Потоки крови даже воздух окрасили кровью. Вжух! Воин высочайшего ранга царства достижения астрала пал от одной атаки Еченя. И эта атака была самым обычным ударом. Он не относился к никакой технике. Но если кого-либо попросили бы охарактеризовать этот удар, то он сказал бы, что тот был настолько быстр, что Гао Цинха не успел ничего понять и отреагировать. Поэтому умер он очень быстро. Когда он вытащил меч, кровь была повсюду, а Гао Цинха продолжал указывать на Еченя оцепеневшим перстом. Глаза его были широко раскрыты, а рот распахнут, как будто он хотел что-то сказать, но поврежденное горло не давало ему это сделать. До самого последнего момента он не понимал, что происходит. Мечник, который изначально казался ему лишь слегка ушлым, на проверку смог убить его одним небрежным ударом. Только в тот момент, когда Ечень атаковал, Гао понял, насколько он его недооценивал. Упав, он даже не успел поменять позу. Что? Слова, застрявшие в горле у Фэн Яньчжоу, наконец-то нашли выход. Однако из уст сорвались совсем не те слова, которые она собиралась произнести. Она все не могла взять в толк, что же все-таки произошло. Она, как и Гао Цинха, считала, что Ечень просто чуть сильнее, чем остальные мечники. Скорее всего, просто очередной воин высшего ранга царства достижения астрала, который мог бы сразиться с воином высочайшего уровня на протяжении некоторого времени, но не смог бы пережить лучшую атаку противника. Выстоять против такого могли бы только воины царства моря душ или владельцы оружия высокого ранга. Но достичь царства моря душ невероятно сложно, даже с ее талантом и способностью к обучению, которые были лучшими в стране. Ей пророчили прорыв только через 5 лет. Таинственной королевой мог стать не каждый. В противном случае она бы не считалась самой непредсказуемой воительницей всех времен. С другой стороны, оружие высшего ранга было нечастым уловом. Помимо школ 6 ранга, в мире редко, где можно было встретить такое оружие. В основном оно хранилось в каких-то скрытых, запретных местах. Находиться там было опасно даже воинам царства моря душ, не говоря уже о царстве достижения астрала. Кроме того, даже найдя нечто подобное, воин рисковал пасть от руки воина царства моря душ. Потому подобным оружием обладали либо воины вышезазначенного царства, либо скрывающиеся ото всех более слабые воины. Даже у Фэн Яньчжоу не было такого оружия. И дело не в том, что школа не хотела ее обеспечивать чем-то подобным, а потому, что волновались о том, что ей может из-за этого угрожать опасность. А быть учеником школы 6 ранга было совсем недостаточно для того, чтобы удержать одиночек царства моря душ. Их бы не остановило даже то, что владелец такого артефакта был бы ребенком главы школы. Но если бы воин высшего ранга царства достижения астрала обладал таким оружием, то стал бы воином высочайшего ранга. А этот уровень воинов встречался даже реже, чем воины царства жизни и смерти. Кроме того, они отлично прятались и раскрывали себя, только когда их жизни угрожала опасность. Гао Циньхэ определенно был воином высочайшего ранга царства достижения астрала. Несмотря на некоторую стандартность умений, его последние атаки опасались бы даже воины того же с ним ранга. Раньше Ячень из себя не представлял ничего особенного, разве что скорость движений была хорошей. Тем не менее, только после того, как он достал меч Фэн Яньчжоу, поняла, с кем имеет дело. Одна атака. Всего одна атака. Гао Циньхэ, которого она преследовала последние 3 месяца, был убит одним ударом. Причем с легкостью. Какой гений. Я была слишком самоуверена. Интересно, вы из региона Грома, или еще откуда? Фэн Яньчжоу рассматривала Ячиня как воина ее уровня. Это было не снисхождение, а скорее комплимент. Несмотря на то, что Гао Циньхэ был силен, в глазах мечника недостатков у него хватало. А кто из мечников не воспользуется лазейкой в технике противника для победы? Потому убийство изнеможенного Гао Циньхэ могла совершить и Фэн Яньчжоу. Но прежде она думала, что Ячень слабее нее, и потому случившееся ее настолько потрясло. Что касается региона, то она просто не предполагала, что в царстве Южной Рудры может появиться такой мастер, так как там не было ни одного воина царства жизни и смерти уже в течение 100 лет. Потому Ячень в ее глазах мог быть только из региона Грома или чего-то подобного. Стряхнув кровь с меча, Ячень вложил его в ножны и повернулся, чтобы сказать: «Простите, это я скорее машинально». На самом деле, со своей нынешней силой он мог бы как пить дать блокировать атаку Гао Циньхэ. Но после полугода в запретной зоне, в отчаянии не вернуться обратно, он слегка ожесточился. Не зная всей ситуации, он просто блокировал его, но когда он выяснил всю историю, убить этого человека захотелось по-настоящему, чтобы освободиться от накопленной за все это время злобы. После убийства мужчины, Ячень стал чувствовать себя намного лучше. Фэн Яньчжоу покачала головой. «Нет, если бы ты не убил его, он убил бы тебя. А за его смерть мне нужно скорее спасибо тебе сказать». Несомненно, ее снедало некоторое чувство досады, что она не убила Гао своими руками. Но в то же время ее переполняло чувство облегчения. Потому досада быстро прошла. Ячень усмехнулся и спросил: «Ты из страны Туманного Снега?» «Да, я учусь в школе Туманного Снега». «А ты из региона Грома?» — спросила она в ответ. «Нет, я из Южной Рудры». «Южной Рудры?» Местность ее немного удивила. Она никогда не слышала о том, что в этом регионе есть какие-то гении. Разве что Сыкун Шен, который был на пиковом уровне царства скрытого Юаня и обладал некоторой известностью. Хотя она не собирала новости уже много лет. Тогда она уже опережала Сыкун Шена, перейдя в царство достижения астрала. Но за столько лет он уже должен был достичь царства достижения астрала и, наверное, даже войти в первую десятку. В общем, потенциал у мальчика был хороший. «А, что-то не так?» — Фэн Яньчжоу покачала головой. «Так значит, это ты избил Сыкун Шена в последнем соревновании скрытого дракона?» «Да, но это было непросто. Теперь же, когда он отправился в другие регионы, то тоже должен добиться больших успехов. Ячень никогда не пытался недооценивать других. Сыкун Шен, Ян Чиха, Мужун Цинчен, Ли Дасюань, То Баку и Бин Лин были его прямыми конкурентами, и его нынешнее лидерство не значило, что так будет всегда. Истинный смысл гения заключался как раз в непредсказуемости его прогресса. Даже у таинственной королевы был период затишья, но когда начался прогресс, о ней заговорил весь мир. Недооценивая других, ты можешь недооценивать и себя. Самоуверенных было много, но среди них были и те, кто достиг всего упорством. И среди воинов царства жизни и смерти было много глупцов. Все мы люди в конце концов. Потому, личность сама по себе ничего не значила. Только в конкуренции можно понять, чего ты уже достиг и к чему тебе стремиться. Фэн Йинжоу решила не развивать тему и сказала: «На этот раз ты смогли убить Гао Циньха вместо меня. За это я тебе благодарна. Я охотилась за ним 3 месяца, и теперь я наконец могу вернуться в школу и рассказать о случившемся. О, я совсем забыла узнать твое имя. Ячень, Ячень, хорошо, я запомню. Еще увидимся». Вжух, ледяная аура начала стремительно таять, как только она исчезла за горизонтом. Глядя на ее удаляющуюся фигуру, Ячень подумал: регион Южной Рудры так долго считался слабым, что теперь на него просто не обращают внимания, думая, что он будет только слабнуть. Однако скоро все изменится. Ячень будет развивать свою силу, а значит, за ним потянутся и остальные таланты в попытке угнаться за ним. Уже через каких-то 3-5 лет ситуация в корне поменяется. Изменить ситуацию в целом не так уж сложно. Нужно просто показать им лидера, за которым все будут следовать. И я им стану. Для Ячня скромность теперь потеряла смысл. Будучи лидером молодого поколения, он должен был обладать определенными качествами. Он обернулся в сторону запретной зоны и рассмеялся. В течение 3-5 лет он точно туда не вернется. Это место почти свело его с ума. Если не повезет, он мог бы застрять там на годы. Хорошо, что он смог выбраться. Вжух. Его тело превратилось в пучок света, долетающий до самой Южной Рудры. А там все еще не забыли о Ячне. Для них он был гением, который почти полгода назад пропал в запретной зоне. Они считали, что он там застрял на годы, или по крайней мере, пока не войдет в царство моря душ. Даже таинственная королева не достигла этого царства, пока ей не исполнилось 25. Им было жаль, что они больше не увидят Ячня в регионе Южной Рудры еще минимум 5 лет. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 380. Глава 380. Вечное сияние силы воли. Город Небесной Звезды Империи Черного Дракона находился всего в 10 милях от Звездного Озера. В этом городе Миллионнике был высококлассный ресторан под названием «Ресторан 9 звезд белого нефрита». Он состоял из 9 уровней, каждый из которых был роскошнее предыдущего. Передний фасад был в отделке из белого нефрита с золотой инкрустацией. Другого такого не было во всей империи. На 7 уровне беседовали друг с другом множество воинов высшего ранга царства достижения астрала. Народ, даже не пытайтесь чего-то узнавать. Я думаю, Ячень не сможет выйти из запретной зоны еще минимум лет 5, если вообще выйдет, говорил мужчина средних лет с квадратным лицом и большим носом. Культивация его была достаточно высока. Он находился на позднем царстве достижения астрала и отличался известностью в городе Небесной Звезды. Полгода назад, с момента как Шэнь Туцзюэ объявил эту новость, она очень быстро облетела окрестности, включая Южную Рудру. В результате все воины царства достижения астрала еще полгода обсасывали эту новость, так как Ячень уж очень запомнился всем на соревновании скрытого дракона, побив лучшего воина молодого поколения, Сыкуншина. Прошло уже 2 года со времени проведения соревнования, и он снова показал свои умения, став воином высочайшего ранга царства достижения астрала. Также он убил белую кость из культа 9 призраков на поле боя кровавого демона. И новости, что он бежал от 4 воинов высочайшего ранга, быстро облетели Южную Рудру. Именно потому его имя было на слуху. Действительно, шансы выбраться у него небольшие. Но, даже если ему удастся это, неизвестно, что хуже. Он ведь убил центрального учителя школы Плавучей горы, Цзиньхуана, а потом Белую кость. И школа Плавучей горы, и культ просто так это не оставит. Да, должно быть, центральный учитель школы Плавучей горы Шэнь Туцзюэ, и потому его и преследует его. По слухам, он даже сильнее, чем главный центральный учитель школы бессердечных Фэй Юдао. Он уже развил в себе дух воина, что является лучшим достижением для воина царства достижения астрала. С другой стороны, с оставшимися участниками культа тоже не так-то просто совладать. Есть еще два воина, чей потенциал сравним с белой костью, особенно воин пяти ядов. Все его тело пропитано им, и даже дыхание может убить целую деревню. С таким противником и заметить не успеешь, как падешь замертво. И ладно бы только это. Его атаки тоже не оставляют противнику никаких шансов. А у этого Еченя получается находить себе проблемы. Школа Плавучей горы, культ девяти призраков. Кто бы из них ни пришел по мою душу, я бы даже пикнуть не рискнул. Возможность сидеть на седьмом уровне ресторана подразумевала, что они воины царства достижения астрала, но в умениях они были посредственными. Самый сильный из них был на позднем царстве достижения астрала, остальные же были не столь сильны. Как только их атакует воин высочайшего ранга, они умрут незамедлительно. Топ, топ, топ. В этот момент со стороны лестницы послышались шаги. Звучали они довольно тихо, но сидящие тут же заинтересованно оглянулись. Через 3 секунды в дверях появился молодой человек. На нем был синий халат, а длинные черные волосы небрежно затянуты в пучок. Зеленоватые глаза придавали ему невероятное очарование, несмотря на то, что красивым его назвать было нельзя. Это был Ечень. После марш-броска на 1000 миль, это был первый город на его пути. По дороге сюда он успел подумать, то известие о том, что он покинул запретную зону, вскоре будет известно всем. Объяснять, как он смог покинуть ее, будучи всего в царстве достижения астрала, нарушив при этом железное правило невозможности такой ситуации, он решил тем фактом, что и не задерживался в том месте надолго и не углублялся в сторону тумана. Тем не менее, наступит день, когда все раскроется, но к тому времени пройдет достаточно времени, чтобы он стал сильнее и смог себя защитить. Уровни над 7-м этажом ресторана могли занимать только воины царства достижения астрала, потому они решил направиться сюда, чтобы сразу расставить все точки надо использовать присутствующих для распространения новости о его возвращении. Бог мой, это же Ечень. Как он и ожидал, двое из присутствующих узнали его. Они встречались на соревновании скрытого дракона, потому его образ отпечатался в их памяти. Что, ты уверен? А чего мне врать? Говорю вам, это Ечень. Не могу поверить, как он выжил. Да елки-палки. Человек, который с такой уверенностью говорил, что они еще лет 5 его не увидят, был потрясен больше всех. У него было такое лицо, будто он увидел призрак. Ечень слегка улыбнулся и сел у окна, как будто не услышал, как его обсуждают. Может пойти поздороваться? Я слышал, что он хороший человек. Да, ничего плохого о нем никогда не слышал. Пойдем. Двое узнавших его поднялись со своих мест и пошли к нему. Воин Е, мы много слышали о тебе. Оба воина сложили руки перед собой в знак уважения. Ечень поднял голову. Присаживайтесь. Этот Ечень и правда дружелюбен. Он предложил нам присоединиться к нему. Как благородно с его стороны. Оба воина были довольны складывающейся ситуацией и стали еще более учтивы. Один из присевших заказал алкоголь и лучшие закуски. Воин Е, мы столько хорошего о тебе слышали, но не имели возможности познакомиться лично и очень рады, что так все сложилось, сказал парень с черной родинкой на лице. Он аж светился от счастья. Ечень улыбнулся и ответил: а разве смысл жизни не в том, чтобы делать то, что тебе нравится? Пить одному скучно, и я совершенно не против хорошей компании. Хе-хе, вот и отлично. Увидев, как все трое весело болтают, остальные им жутко завидовали и в то же время сожалели о том, что не сделали того же. Если бы они были чуть посмелее, то сидели бы там же. Воин Е, я тоже много слышал о тебе. Один из наблюдавших уже не мог дольше терпеть и тоже подошел к столику. Ечень никак не возражал против новых людей. Они все могли присесть к ним за стол. Воин Е, воин Е. Когда остальные увидели, что происходит, то тоже встали и попытались поговорить с Еченем. Они все понимали, что заработают больше авторитета, если поговорят с таким гением. А если Ечень станет в будущем еще сильнее, что ж, так даже лучше. Они смогут с гордостью рассказывать своим детям: твой папа сидел за одним столом и разговаривал с тем самым Еченем. Людей стало слишком много, и Ечень со смехом сдвинул все столы на 7-м этаже вместе, создав огромный 10-метровый общий стол. Все пили и ели как одна большая компания. Воин Е, запретная зона считается настоящим кладбищем воинов царства достижения астрала. Как ты смог выбраться? позволь нам научиться от тебя чему-то. Кстати, да, известие о том, что ты там сгинул, распространилось по всей империи Черного Дракона всего за месяц. А теперь новости, скорее всего, дошли даже до Южной Рудры. Ячень, потягивая свою порцию спиртного, ответил: «Вообще-то я и не забирался глубоко и тут же убежал оттуда. Еще 5 месяцев назад, все это время я восстанавливался. Вы же знаете, что за мной гнались 4 воина высочайшего ранга, так что выйти из такой передряги целым просто нереально. Ты тут же вышел оттуда, и все тут же стало на свои места. Он просто глубоко не забирался. А ранение так это обычное дело. Было бы странно, если бы Ячень не был тяжело ранен после такого боя. Уже тот факт, что он вышел из него живым, делало ему честь. Потому восстановление на протяжении 5 месяцев воспринялось остальными как данность. Противники у него были лучшие из лучших. Скорее всего, он повредил не только тело, но и ментальный потенциал, а может и душу. Тогда выпьем за твое благополучное возвращение. Выпьем». Вечеринка закончилась только к полуночи. В гостевой комнате ресторана Ячень сидел на кровати, поджав под себя ноги. 4 месяца поисков выхода не прошли для него бесследно. Такое испытание было даже тяжелее, чем схватка с королем двойного меча и королем железного меча. Сила воли. Что можно считать силой воли? Визуальная сила в этом плане не имела ничего общего с внутренней силой. Именно внутреннее могущество было истинной целью, нерушимой силой, способной переворачивать судьбы. 4 месяца и 7 дней попыток выбраться закалили силу воли Ячня до ужасающего уровня. Навскидку он посчитал, что использовал свою силу души 20 000 раз. Если бы нечто подобное проделал другой воин, то уже бы сошел с ума или превратился в овощ. Но скорее всего, такой человек бы просто сдался. Повторять одно и то же день за днем сводило с ума не хуже пыток. Но даже это было не самым страшным. В то время Ячня больше всего добивал тот факт, что он даже не знал, увенчаются ли его жертвенность успехом. Там редко появлялись воины, которые были способны подняться после бесконечных неудач. Они боялись, что в этих страданиях пройдет весь остаток их жизни. Потому победа над самим собой и была столь сладка. С мощной силой воли, его намерение меча также увеличилось. Каждый его лучик был чист, как слеза. Мы не покривим душой, если скажем, что с намерением меча Ячня сейчас не мог сравниться никто. В тот момент оно было равно силе воина царства моря душ. Конкурируя с его силой, даже обычный воин этого царства падет в течение нескольких минут. А в центре моря души ярким серебристым лучом горел образ меча. Это и была сила его воли. От короля битвы он узнал, что в царстве моря душ только истинный мастер сможет взрастить в себе подобный свет. В случае кого-либо ниже этого уровня, подобное происходило крайне редко. Тем не менее Ячень смог провернуть это еще раньше, в царстве достижения астрала. Раз свет уже загорелся, то сила воли уже никуда не исчезнет.